Я никогда не вернусь. Я никогда не вернусь. Я никогда не вернусь. Мне с каждым шагом вперед все больше хочется жить. Тебе я больше не вру, что ты способна любить кого-то кроме себя. В своих больших зеркалах и с каждым шагом в бреду я повторяю слова: я никогда не вернусь. Нет! Я никогда не вернусь. Я никогда не вернусь. Нет! Я никогда не вернусь. Нет! Я никогда не вернусь. Нет! Я стер в себе все следы, да, того, что было тобой, да. Теперь я стану другим. Но где-то там в глубине твоих усталых озер живут русалки. Тихо! Они мне что-то поют.